Рождество. Как это было? Это мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в первой главе, с 18 по 25 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына, своего первенца, и нарек ему имя Иисус. Рождественский подарок. Эта документальная история рассказана известным американским проповедником. Несколько лет тому назад я имел ряд собраний в городе Мичиган. Я попросил разрешения проповедовать в штатной местной тюрьме, что мне и разрешили. С начальником тюрьмы мы уселись на платформе и наблюдали за шествием 700 молодых и старых арестантов. Они шли медленным шагом, положив руки на плечи своего соседа, идущего впереди. По данной команде они сели. Среди них было 76 осужденных на пожизненное заключение за совершенное ими убийство. После пения я встал, чтобы проповедовать, но не мог говорить из-за сильного приступа слез. Несмотря на правила, установленные для тюрьмы, в моей горячности помочь падшим, гибнувшим людям, я оставил платформу и сошел вниз, где сидели заключенные. Очутившись среди них, я взял одного, другого, третьего за руку и молился за каждого из них. Последним из этого ряда людей, которые были заключены за убийство, сидел человек, который больше других арестантов казался отвеченным самыми грубыми грехами – уничтожение и проклятие. Черты лица его выражали испуг и признаки порока человека-убийцы. Он выглядел как могучий воплощенный демон, способный на все, если бы его еще раз чем-нибудь раздразнить. Я положил мою руку на его плечо и со слезами молился его спасению. Когда собрание кончилось, начальник тюрьмы сказал мне: «Ой, знаете ли вы, что вы нарушили тюремные правила, оставив платформу?» «Да, начальник, я не могу придерживаться вашего закона, проповедуя Христа. В данном случае важнее закон Христов. Я желал бы быть ближе к бедным, безнадежным узникам и молиться за них, и сказать им о любви к ним Иисуса Спасителя. Ибо, как написано в Евангелии от Матфея, в 18 главе, в 11 стихе, в 14, он пришел взыскать и спасти погибшее. Этот человек, Иисус, принимал и принимает грешников и ел с ними, как записал Евангелист Лука. «Помните ли вы, — сказал начальник тюрьмы, — человека в конце ряда пожизненных заключенных, о котором вы молились? Желаете ли вы слышать историю его жизни?» «Да, — ответил я с удовольствием. — Хорошо, вот она, слушайте, я вам расскажу». Том Гальсон попал сюда 8 лет тому назад за одно убийство. Из всех бессрочников, которые нам когда-либо встречались, он без сомнения был одним из имеющих весьма свирепый, злобный, испорченный характер. И как мы того ожидали, причинил нам много горя. Однажды в Рождество, около 6 лет тому назад, долг службы заставил меня провести ночь в тюрьме. Очень ранним утром, когда еще было темно, я оставил тюрьму и отправился домой. Мои карманы были наполнены подарками для моей маленькой дочери. Было очень морозное утро, и я застегнул мое пальто, чтобы защитить себя от пронизывающего ветра, дующего со стороны озера. Как я торопился домой, мне показалось, будто кто-то прячется в тени тюремной стены. Я остановился, чтобы получше рассмотреть, и действительно увидел маленькую девочку, плохо одетую в тонкое платье. Ее полуобнаженные ноги были сунуты, или, вернее сказать, втиснуты в ботинки, совершенно негодные для употребления. В своих сжатых руках она крепко держала небольшой бумажный узелок. Недоумевая, кто бы она была и почему ранним утром очутилась здесь, вместо того, чтобы заинтересоваться и расспросить ее, я, будучи утомлен, продолжал торопиться идти дальше. Но скоро я услышал то, что должно было меня заинтересовать. Я остановился, обернулся и увидел, что передо мной стоит то самое плохо одетое дитя. «Что ты хочешь?» — резко спросил я. «Вы начальник тюрьмы, господин?» «Да. Кто же ты? И почему не дома?» «Пожалуйста, господин, я не имею дома. 2 недели тому назад мама моя, умирая в приюте, сказала мне перед смертью, что мой папа, Том Гальсон, находится в тюрьме. И она думала, что, может быть, он пожелает видеть свою маленькую девочку. И после этих слов мама умерла. Пожалуйста, не можете ли вы позволить мне видеть моего отца? Сегодня праздник Рождества, и я хочу дать ему подарок». «Нет, — возразил я угрюмо, — ты должна ожидать дня, в который открыт прием посетителей». И я пошел дальше. Но не успев сделать и нескольких шагов, я почувствовал, что она вцепилась в мое пальто и стала умолять. «Пожалуйста, господин, не уходите». Я еще раз остановился и посмотрел в ее несчастное умоляющее лицо. Крупные слезы ручьем катились из ее глаз, и одновременно ее маленькое тело дрожало от волнения. «Господин, — сказала она, — если бы твоя маленькая девочка была я, и у твоей маленькой девочки мама умерла в приюте для бедняков, и ее отец был бы в тюрьме, и она не имела бы места, куда пойти, и никто не любил бы ее, ты думаешь, что она не хотела бы видеть отца? Если бы это было Рождество, твоя маленькая дочурка пришла ко мне, если бы я была начальником тюрьмы и попросила меня позволить ей видеть отца и преподнести ему рождественский подарок, ты думаешь, я не сказала бы «да»? Когда я слышал эти детские душераздирающие слова, тяжелые спазмы давили мне горло, и глаза залились слезами. Я ответил: «Да, моя маленькая девочка, раз ты хочешь, ты увидишь своего отца». и взяв ее за руку, я поспешил возвратиться к тюрьме, думая о собственной моей белокурой маленькой девочке, которая ждала меня дома. Достигнув моей конторки, я усадил ее возле теплой печки и послал стража привести арестанта номер 37. Войдя в контору, он увидел свою маленькую девочку. Лицо его покрылось гневом, и он диким голосом прокричал: «Нелли, что ты здесь делаешь? Что ты хочешь? Иди назад к твоей матери!» «Пожалуйста, папа!» — сквозь слезы произнесла девочка. «Мама умерла. Она умерла 2 недели тому назад в приюте для бедных. Перед смертью она повелела мне смотреть за маленьким Джимом, потому что ты его так любишь. И она велела мне сказать тебе, что она любит тебя так же. Но, папа, на этих словах ее голос был прерван горьким рыданием. Потом она продолжала: Джимми умер тоже на прошлой неделе. Я теперь одна, папа. А сегодня день Рождества, папа. Воспоминание того дня, когда милостивый небесный отец своей неизреченной любви и милости послал сына своего единородного для спасения погибающей грешницы. Это тот день, в который вифлеемские пастухи слышали ангелов, поющих «Слава Вышнему Богу!» и при этом возвестили им, что пришел на землю Спаситель, который есть Господь Иисус. И я, папа, думаю, может, как ты любил Джимми, тебе будет дорог маленький подарок от него. Тут она открыла маленький узелок, который лежал в руках, достала из него еще маленький узелок, завернутый шелковую бумагу, и из него достала лопнутый белокурых волос и передала в руки отца, говоря: «Я отрезала это от волос головы дорогого Джимми, папа, перед его погребением». Номер 37 в это время разрыдался, как маленькое дитя, я тоже. Подойдя к девочке, номер 37 схватил ее на руки, конвульсивно прижал к своей груди, страшным волнением дрожа всем телом. Эта сцена была столь священна для меня, что я тихонько открыл дверь и решил оставить их одни. Спустя около часа я возвратился. Номер 37 сидел возле печки и держал свою девочку у себя на коленях. Он робко и застенчиво посмотрел на меня с минуту, а потом сказал: «Не допустите мою маленькую девочку выходить из дома в такую холодную погоду в этом тонком платье. Позвольте ей мне дать эту куртку. Я готов за это рано и поздно отработать. Я буду делать все, что угодно. Я буду человеком. Пожалуйста, начальник, позвольте мне ее одеть в эту куртку». Слезы жалости катились по его черному лицу. «Гаси», — сказал я, — «держи твою куртку. Твоя маленькая девочка не будет больше страдать. Я возьму ее в мой дом и посмотрю, что моя жена сможет сделать для нее. Бог благословит тебя», — сквозь слезы произнес Гаси. Я взял девочку в мой дом. Она жила у нас несколько лет и стала истинной христианкой через веру в Господа Иисуса Христа. Том Гальсон тоже стал христианином и позже уже стал кротким и послушным человеком. Прошли года, и когда я опять посетил тюрьму, начальник сказал мне: «Коин, желал бы ты видеть Тома Гальсона, историю которого я рассказал тебе несколько лет тому назад?» «Да, желал бы», — ответил я. Тогда начальник взял меня вниз на тихую улицу и, остановившись у чистенького домика, постучал в дверь. Дверь была открыта жизнерадостной дамой, которая приветствовала начальника с высочайшей задушевностью. Мы вошли в дом. Начальник познакомил меня с Нелли и ее отцом, получившим, по его сведениям, помилование и теперь жившим честной христианской жизнью со своей дочерью, которая маленьким рождественским подарком расплавила его каменное сердце. Христос умер за нечестивых. Он умер из-за тебя. Доверься ему.